Как передает южнокорейское радио MBC, 13 мая ООНовский комитет против пыток отверг южнокорейско-японскую согласованность по вопросам о бывших половых рабынях японской императорской армии. Комитет отметил, что в документе о согласованности недостаточно пишется о компенсации и реабилитации пострадавших, нет точной гарантии раскрытия правды и предотвращения повторных преступлений. Комитет настаивал на пересмотре содержания согласованности, чтобы состоялись компенсация и реабилитация пострадавших.